Бак послушно перевернул телятину, и Джулия поймала взгляд Сэнди. «Веселый, дерзкий». «Перевернул», — сказал Бак жене. «Теперь, милый, можешь продолжать», — отвечала Сэнди. «Да», — покладисто отозвался Бак. «Так на чем я остановился?» «Но ведь хорошие родители чувствуют», — продолжала Джулия, — «когда дети вырастают». Из сада донесся детский крик, и все взгляды обратились на Мэтью, Куинна и Уилла. Забравшись на крышу старенького джипа и спустив до колен штанишки, они приготовились писать в цель спящую толстую трехцветную кошку. «Давай», — шепнул Мэтью Уиллу, — «целься в кошку». Уилл готов был подчиниться, но тут кошка одним прыжком взобралась на дерево. К удивлению Уилла родители будто не заметили его проступка. Негодующий мамин взгляд был обращен на отца Мэтью. У Бака проделка ребят вызвала лишь смех. «В детстве я сам был такой», — заявил он. «Он и сейчас такой», — тихо сказала Сэнди, вновь взглянув на Джулию. «Вот и не мудрено, что негры для вас мальчишки, которыми командуют другие мальчишки, как вы в детстве», — заметила Джулия. Бак расхохотался. «Ерунда!» «Ерунда!» — эхом отозвалась Марджери. «Почему ерунда?» — вспыхнула Джулия. Ее терпение лопнуло, вдобавок она проголодалась. Но брезговала угощением Бака. Во время беременности ее тошнило от запаха жареного мяса. «Может, черные когда-нибудь научатся управлять друг другом? Но одного я не потерплю, чтобы черные управляли белыми. На что белому мудрость негра?» «Начнем с розовых клумб», — ответила Джулия. «Что ни день, вы просите совета у моего садовника». При этих словах отставной майор 6-го королевского полка пакистанской гвардии, сунув под мышку лопатку, двинулся к Джулии. «Я попрошу вас уйти, мадам». «Почему?» «Потому что я с вами поспорила? Мадам, нельзя есть за моим столом и оскорблять меня». Сэнди грустно покачала головой. «Бог свидетель, Бак вырос в семье с такими порядками. Верно, милый?» В ответ на атаку с тыла Бак захлопал глазами. «Все, что я могу сказать...» «Не кусай кормящую руку», — вмешалась Марджери. «Так нельзя». «Но я не съела ни кусочка», — возмутилась Джулия. «Но вы ждете ребенка. Вам надо есть». Вслед за словами Марджери послышались сочувственные вздохи женщин. Тут и Бак пожалела своей резкости. И Джулия устыдилась, что обделяет свой драгоценный груз. «Простите меня, Джулия», — сказал Бак, вежливо кивнув Говарду. «Я упустил из виду, что вы беременны и не вполне владеете собой». Пока Джулия готовила ответ, Бак, собравшись с мыслями, вновь обратился ко всей компании. «Кто-нибудь, назовите хотя бы одну страну, где черные получили право голоса, и дело не кончилось крахом». «Ну, попробуйте», — пискнула Марджери, поджав крошечные сальные губки. «Хоть в одной стране наверняка все обошлось», — Говард дружески переглянулся с Джулией. «Не в одной», — настаивал Бак. Джулия вдруг... Пришли на ум слова Чипа Ховицера об американском сенаторе-католике. «А Америка?» — проронила она. «Америка?» «Да, Бак. Черные могут голосовать. И Америка не развалилась. Поезда ходят по расписанию. Телефонная связь надежнее нашей, а уровень жизни самый высокий в мире. Если в Америке у всех равные права, почему это невозможно у нас?» Тут Бак заорал, чтобы из кухни принесли еще холодного пива. Все наперебой стали предлагать помощь, и слова Джулии потонули в хоре голосов. Туннель до Китая. Беременность Джулии развивалась необычайно быстро. Врач заключил, что она ждет двойню, и Говард, чье восхищение природой не знало границ, стал объяснять Уиллу, как рождаются близнецы, взял апельсин и разрезал пополам. Уилл расстроился. Он думал, что мамину любовь придется делить лишь с одним соперником, а оказалось, предстоит иметь дело сразу с двумя. Он сказал, что не любит апельсины и никогда больше к ним не притронется. Но позже, когда Говард, объясняя, где Африка и где Китай, проткнул апельсин карандашом, Уилл вдруг проникся состраданием к братьям. «Не надо, им же больно!» — крикнул он. «Кому больно?» — отец удивился. «Им!» — Уилл указал на огромный мамин живот. «Глупости!» — возразил Говард. «Этот апельсин, то есть яйцо, в животе у мамы!» «Говард, ты его совсем запутал», — вмешалась Джулия. Каждый понедельник Авраам являлся с больной головой и все утро просиживал в сарае, скрестив ноги, держась за голову и постановая. Уилл каждый раз приносил ему из кухни чашку чая для бодрости, чтобы Джулия не заметила, что с Авраамом. А садовник в благодарность отвечал на любые вопросы, которыми засыпал его мальчик. «Авраам», — начинал Уилл, — «глубоко вы вскапываете клумбу?» «Очень. Розы любят, когда глубоко копают».